Бриджида. Люди обладают такой удивительной способностью в один миг вызвать к себе жуткое отвращение. В случае с новеньким так и получилось. Я изначально неадекватно воспринимала этого парня. То оскорбляет, то неумело проявляет какие-то знаки внимания, если можно так назвать. Но все перестало иметь значение, когда сегодня я переступила порог отцовского кабинета и узнала о том, что над нашим горем снова поглумились. Видеть боль в глазах папы – самое ужасное на свете. От невозможности что-либо изменить я просто рассыпаюсь, как хрупкое стекло. Пересматривая то злополучное видео с участием блондинистого подонка, который с удушающей жестокостью разносит щепки перегородки, крошит зеркала, превращая их в расколотые острые льдины, ломает битую раковину, разбивая вдребезги. Но все это не сравнится с тем, как тщательно он выводит каждую букву на стене, фигурно вращая баллоном в воздухе. Вот и получает от этого наивысшее удовольствие. Каждое его движение словно лезвие по коже и ощущение, что он пишет не краской, а моей кровью. Не знаю зачем, но я сохранила это видео себе в облако. Красная толстовка выдает мне глаза, но я из раза в раз перематываю на тот момент, когда он уводит непристойности о моей матери. Мазохистка. Но мне так легче. Хочу, чтобы каждая клеточка, каждая мельчайшая частичка меня возненавидела этого ублюдка. Хочется сорвать с него этот убогий капюшон и посмотреть лицом мерзавцу. После грязных слов о моей маме и вандализма, что он устроил в стенах универа, я взяла воображаемую хоккейную клюшку и вышибла свои дурные мысли о нем как о парне, да и вообще как о человеке. Просто избавилась от него навсегда. Такой подлец не заслуживает и толики моего внимания. В голове снова и снова всплывает кровавая надпись в женском туалете и становится настолько тошно, что я ощущаю рвотные позывы. Разбитое зеркало можно купить, поломанную раковину починить, вынесенные двери заменить на новые. А что делать с разбитой душой, которую нагадили самым мерзким способом? Из головы не выходят вопросы. Зачем он так поступил? Как можно быть таким гнилым, злым, бесчувственным? Он опасен для общества, и мне просто необходимо держаться от него подальше. Нужно поговорить с Чезаром. Ведь теперь мне требуется защита, и я даже готова попросить его об этом. Потому что боюсь белобрысого психа. Под непристойные мысли не замечаю, как добиваюсь добраства. Захожу в корпус брата, и бардак, что с каждым шагом поглощает со всех сторон, выворачивает меня наизнанку. Дурной запах, паршиво застревает в горле. Да уж, горничные тут есть, где разгуляться. Видимо, чистоплотность здесь не в моде. Виски! Брезгливо переступая через пустые бутылки и окурки, которыми усыпан пол. Боже, еще и использованный презерватив. Гадость! Виски! В ответ снова тишина, а во мне уже буквально пульсирует нестерпимое желание покинуть это место. Однако, собрав волю в кулак, решаясь попытать удачу. Подхожу к его двери, но, взяв за ручку, останавливаюсь. Сначала решаю, что стоит постучаться. Вдруг он не один. Стук. Два. Три. Ничего. Будучи в курсе, как крепко он спит, перехожу на кулаки и долблюсь в нее, пока дверь сама не отворяется, а я не валиваюсь в комнату. От неожиданности замираю. Нос ударяет стойкий запах ядерного перегара. На кровати лежит Чезар. Но то, что я вижу дальше, приводит меня в шок. На нем та самая красная толстовка с капюшоном, что и на видео. Она испачкана багровыми пятнами. И разбитые кулаки, покрытые запеченной кровью, говорят мне о многом. От понимания того, что это он устроил погром в универе, ноги подкашиваются, но я успеваю опереться о тумбу. Прикрываю ладонью рот и до боли зажмуриваюсь. Из стороны в сторону мотаю головой. Нет, нет, нет, этого не может быть. Чудовищем оказался мой родной брат. Больше не задерживаясь ни на минуту, вылетаю из этой помойки и не могу сдержать обжигающего потока горьких слез. Что творится в этом мире? Откуда у людей столько грязи? Я даже не рассматриваю вариант вернуться в университет и без всяких раздумий направляюсь домой. Бегу, не замечая жгучего холода, который раздирает мое горло. На фоне эмоционального стресса я впервые прогуливаю пары. Но в таком состоянии меня никто не должен видеть. Как он мог написать такое о нашей маме? Как? Что сподвигло его на такой ужасный поступок? Никогда его не прощу. Никогда.